Свидание. Я здесь, в Риме, не один. Вчера поездом приехал тот, с кем мы назначили здесь свидание. Мы назначили его еще 2 года тому назад в Москве, в Большом Чернышевском, в самое безнадежное время. Когда из России за границу людей нашего типа, явно инакомыслящих, не выпускали, не знаю, как сейчас, не было ни журналов, ни газет, кроме казенных, и частные издательства дрожали от страха, репрессии, мелкой дрожью. Был холод, зима, день уходил на добывание пищи, ночь — на невеселые раздумья и тревожные ожидания стука в дверь. Звонки в Москве тогда еще не действовали. И вот тогда, в минуты полной безнадежности, мы серьезно обещали друг другу встретиться в Риме и выпить кофе у Араньо. С той же вероятностью можно было назначить встречу на Северном полюсе, в чистилище Данте, на скрещении 2 каналов Марса. Вскоре встретились. В тюрьме особого отдела. Спустя месяцы я ехал в ссылку в голодную губернию. Все это мало походило на исполнение общего нашего желания. И все же оно исполнилось. Пипистрелло кружит под потолком, а мы с улыбкой помешиваем ложечкой в чашке мокко. Оба старые поклонники Италии. Бродили по ней, писали о ней, учили и других смотреть и любить ее. Днем бродим по форуму. Необходимо отыскать домик Цезаря, где меж стен росло 6 дубов, а у окна лежал камень, удобный, как мягкое кресло. Раньше я находил его по кудрявым деревьям и сидел в нем часами, особенно весной, когда всюду на форуме глицинии и красные маки. Ищем вместе. Должно быть, эти самые стены. А где же молодые дубы? Только 6 низкоспиленных пней. Сторож припоминает. Да, спилили их 4 года тому назад. Еще утрата. Кому помешали дубы? Кто осмелился спилить их? Погибли краса и уют дома Цезаря. И только красные розы и бассейны дома Весталок помогают утешиться в новой невознаградимой потере. Палатин стал садом, цветущим и благоуханным. Это его очень красит и совсем не лишает развалины их исторического величия. Говорить не о чем. Мы отдыхаем в тени старых деревьев на холме, где возвышался когда-то храм богини, имени которой мне не вспомнить. Мы на Палатине, мы в Риме, те самые мы, которые мечтали об этом, как о недостижимом более счастье. На минуту я погружаюсь в мир былых ощущений, если бы иметь силу продлить эти минуты.